396. Конечно, низшие сферы берут свои мощные силы для приближения рока планеты, но продвижение человечества настолько численно превосходит, что, сопоставляя пространственные энергии, можно сказать, что свет поглощает тьму. Но утверждение кармы требует свободного выявления.